16. Когда Алан подъехал к зданию муниципалитета, он увидел, как с другой стороны подъезжает Volkswagen Норриса Риджвика. Единственная приятность, случившаяся за сегодняшний день. Правда, Норрис был в гражданском, но сейчас это было неважно. Сегодня у них каждый человек на счету. Так что Норрис как раз вовремя. А потом настал настоящий ад. Внезапно из узкой аллеи, что вела к парковке, выскочила большая красная машина, Кадиллак с номерным знаком Китон-1. Раскрыв рот, Алан наблюдал за тем, как Бастер въехал на своем Кадиллаке в Норрисова жука. Кадиллак ехал не очень быстро, но он был раза в 4 больше машины Норриса. Раздался противный скрежет лопающегося и гнущегося металла, и Volkswagen перекувырнулся на пассажирский бок, рассыпая вокруг мелкие осколки стекла. Алан ударил по тормозам и выскочил из машины. Бастер вышел из Кадиллака. Норрис с ошарашенным выражением на лице судорожно пытался вылезти наружу через разбитое стекло Фольксвагена. Бастер направился к Норрису, сжав кулаки. На его жирном круглом лице застыла очень нехорошая ухмылка. Увидев эту ухмылку, Алан перешел на бег.